Глава 24. Разговор о золотом запасе Сибирской империи Колчака в самом деле возник как-то сам по себе, на волне любовного пыла и атаманской щедрости. Но поскольку он все же начался, то Семенову интересно было знать, как Сото поведет себя в этой ситуации и дальше. А посему о чувствах и страстях на время было забыто. «И как и предполагаете, часть адмиральского золота по-прежнему находится на территории Японии?» Все еще невинно улыбалась Сото, старательно представляя свое «и» чуть ли не к каждому слову. Однако генерал уже почувствовал, как она уловила его кровный интерес к судьбе сокровищ сибирского адмирала. Более того, ухватилась за него основательно и, судя по всему, тоже готова увлечься золотом Колчака надолго и всерьез. Теперь у Сото появился личный интерес к сибирским сокровищам, что в корне меняло ее отношение к этому богатству. «Скорее всего, часть его спрятана где-то здесь, в Маньчжурии, поскольку в этих краях много иммигрантов, и в случае надобности к нему нетрудно будет подобраться». «Это и есть территория Японии», — назидательно объяснила Сото. «Согласен, на территории, контролируемой сейчас японской армией». Неохотно объяснил Семенов. Больше увозить его было некуда. Знать бы, кто здесь оставлен в роли хранителя, вот в чем вопрос. И осень-то хорошо, господина генерала. Мы найдем хранителя, найдем и золото. Чьим оно будет? И все еще русским? Да в том-то и дело, что русским. Чьим же еще? И осень-то хорошо, и оно принадлежит генерала Семенова? «Должно принадлежать ему, Сото. Это же награбленное армейское золото». «И награблено, да», — как-то безинтонационно произнесла Сото, то ли не понимая смысла слова «награблено», то ли не придавая ему особого значения. «Но поскольку награблено оно было во время гражданской войны, а при власти России сейчас находятся враги верховного правителя Колчака, то считай, что это мой военный трофей». «Военный трофей и осень-то хорошо. Есть такой японский закон, по которому русское золото, найденное на нашей территории, станет твоим, господина генерала». «Ну, в законах Японии я, допустим, не разбираюсь». «И в законах России, господина генерала, и тоже ни хрена», — поразила его изысканностью своего лексикона Сото. «Не разбирайся». «В России сейчас правят наши противники». «К тому же, по законам чести, золото должно принадлежать моей армии, то есть тем, кто здесь, на территории, контролируемой японскими войсками, представляет Россию. А представлять здесь ее имею право только я и никто другой». «И осень-то хорошо, и только ты, господина генерала», — покорно признала японка. «Но господина генерала будет представлять Россию тогда, когда он будет представлять золотой запас адмирала Колчака». Семенов по бычьей повел головой из стороны в сторону и возмущенно прохрипел в ответ что-то злое и нечленораздельное. «А без сокровищ Колчака я, по-твоему, что, хвост кобылей?» «И хвост кобылей!» — мимо хохотнула Сото, поскольку приятно поражалась не только любому удачному сравнению атамана, но и самой его манере общения. «И осень-то хорошо, хвост кобылей, да!» «Без сокровищ ты, господина генерала, всего лишь осень-то нищий русский генерала». Главком отшатнулся так, если бы его хлестнули по лицу и нервно поиграл желваками. Запрокинув голову, он с минуту сидел неподвижно, гася в себе приступ ярости. Лишь кадык его нервно подергивался, будто над ним уже затягивалась правительская удавка. «Ты можешь объяснить мне, что произошло?» С трудом возвращал себе атаман утерянный было дар речи. «И что произошло, господина генерала?» Переспросила японка, глуповато осматриваясь при этом, словно речь шла о чем-то осязаемом. «Почему ты заговорила со мной таким тоном? Почему вдруг ты позволила себе изъясняться со мной в такой вот хамской манере?» «И осень-то неправда. Сото всегда говорит, и осень-то вежливо, господина генерала». С покорной учтивостью склонила голову японка. «А главное, для меня важно знать, так заговорила только ты Или твоими устами глаголит кто-то из генштаба правительства или штаба Квантунской армии? Насколько я понимаю ситуацию, до сих пор ни они, ни даже ты, паршивка узкоглазая, о золотом запасе Колчака речи в соболях-алмазах не заводили. И вообще вопросом этим не задавались. Так что происходит? Кто за тобой стоит?» «И вопросом этим задавались всегда, господина генерала», — мило улыбаясь, заверила его японка. «Разведка ждала, когда вы, господина генерала, выведете ее на след», — мельком заглянула она в свою шпаргалку, — «золотого запаса адмирала». «Хочешь сказать, что та дождалась своего часа?» — скептически улыбнулся атаман. «Разведке также известно, — ушла Суто от прямого ответа, — что большая часть золота из тех и двух золотых вагонов, которые были изъяты лично вами, господина атамана, и где находилось более 2000 пудов золота, хранится сейчас в Гонконге, в английском Гонконг-Шанхайском банке, в сейфе, закупленном на имя одного китайского журналиста, который стал вашим доверенным лицом». «И что, вам известна даже фамилия этого журналиста?» «Известно», — заглянула в свою шпаргалку Сато. «Его зовут Вен Янтан. Знаем мы и то, что банк отказал вам в доступе к этому золоту, поэтому все попытки получить хотя бы часть своего золотого запаса ни к чему не привели». По слогам прочла она со своей бумажки. «В связи с этим вы уже обращались и к администрации банка, и к английской администрации Гонконга, и даже пытались заручиться поддержкой английской разведки. Хотите сказать, что у Сото сведения не точные?» «Да нет, сведения верные», — не стал юлить Семенов. «Вот только осознавать это грустно. Выходит, что все годы моего пребывания в Китае японская разведка вела за мной постоянную слежку?» «Вы следили за теми, кто мог знать, где спрятано золото. Японская разведка следила за вами, а русская разведка следила и за вами, и за японской разведкой. Все ждали, осень-то долго ждали господина генерала. Зря ждали генерала-атамана, зря!» Разочарованно покачала черноволосой головкой Суто. «И тебя тоже приставили ко мне для слежки?» «Сото приставили к тебе для того, чтобы ты любил ее, господина генерала, больше, чем любишь золото», — в который раз озадачила его своим ответом японка. Семенов, конечно, помнил, что во время первых то ли допросов, то ли бесед с ним сотрудники Кемпейтай долго и многотерпимо выспрашивали обо всем, что хоть каким-то образом помогло бы им приблизиться к сокровищам Колчака. Но, с одной стороны, разговоры эти велись довольно корректно, поскольку он и сам, как атаман, тоже ценен был для японского командования, а с другой, он действительно мало что знал о судьбе золотого эшелона Колчака. «То есть ты за мной следить вроде бы не собираешься?» — не то спросил, не то констатировал главком. «Сото будет следить за теми женщинами, которые следят за тобой, господина генерала», — четко произнесла японка. И генералу нетрудно было определить, что фраза эта, как, впрочем, и некоторые другие, явно была заучена девушкой наизусть. «Даже так? То есть тебя приставили для моей охраны от вражеских агенток?» «От очень вражеских», — уточнила лейтенант. «Мне это казалось, ты будешь принадлежать мне просто так, как женщина», — грустно улыбнулся генерал-атаман, прощаясь со своими наивными грезами. «И когда золото адмирала будет принадлежать тебе, господина генерала, Сото тоже и будет принадлежать тебе, и осень-то хорошо». Эти слова Сото произнесла почти без запинок, лишь слегка искажая слова. Судя по всему, японская контрразведчица старательно зазубрила их. Иного объяснения у ошеломленного Семенова попросту не нашлось. «И вся любовь, значит? Сабельно, сабельно». Атаман хотел было продолжить разговор о золотом запасе Колчака, но вовремя, осмыслив всю подноготную услышанного, запнулся, словно наткнулся на раскаленную плиту. Он так и не заметил, когда именно обаятельная улыбка на лице женщины переплавилась в суровую, подернутую презрительной снисходительностью маску самурая. Испугавшись этого выражения и устыдившись мечтания о чужом богатстве, к которым он предался было при встрече с такой женщиной, атаман залпом осушил бокал, вновь наполнил его, поднес ко рту, но, встретившись с осуждающим обреченным взглядом Сото, отдернул руку так, что часть вина выплеснулась на непокрытый скатертью столик. «Но с золотым запасом Колчака у нас может и не получиться», — осторожно предположил он, уже наперед зная, каковой будет реакция японки. Впрочем, реакции как таковой вообще не последовало. С минутку лицо Сото оставалось настолько непроницаемым, впору было усомниться, а поняла ли она сказанное генералом. Сомнения развеялись только когда генерал-атаман услышал. «И осень-то правильно, может не получиться». «А без золота у нас с тобой, считаешь, тоже ничего не получится?» «И осень-то правильно, не получится», — без выражения в голосе подытожила Сото. «Как я уже говорил, у меня кое-что есть из своих собственных запасов». В ответ Сото едва заметно улыбнулась. Это была улыбка женщины, которая способна помочь мужчине только выражением своего сочувствия. Японка, очевидно, уже знала, какими скудными сбережениями обладает главком эмигрантской армии, давно содержащейся на подачке японской администрации в Маньчжурии, не брезгуя при этом грабежами самих маньчжуров до соседних монголов. Примечание. Документально установлено, что на содержание русской армии атамана Семенова японское правительство тратило в год 2 миллиона 600 тысяч золотых йен. Это была очень внушительная сумма. Примечание автора. Конец примечания. Немного поостыв, Семенов понял, что первой своей цели выведать у атамана, не напал ли он на след колчаковского золотого запаса, японка достигла и сразу же потеряла интерес к нему. Но, очевидно, не навсегда. Осушив еще полбокала вина, он откровенно загрустил. Ему, конечно же, хотелось поскорее затащить женщину в постель, но время было упущено. А подступаться к ней, к такой вот по-самурайски суровой и неприступной, атаман не решался. Уже не решался. И даже самоубийственное мысленное харакири в виде высказанной самому себе сентенции «Стареешь, атаман, стареешь» храбрости уже ему не придало. «Говорят, ты обучалась в разведшколе?» «И может быть», — вновь вернула себе ту известную генералу улыбку Сото. И тут же, без какой-либо запинки, возразила. «И совершенно неправильная информация, господина генерала». «Это же почему?» «И я училась быть европейская зэнсина». «Ты училась быть европейской женщиной? Но зачем тебе быть европейской? Ты японской прекрасна». «И осень-то прекрасна, правда?» Сото поднялась и не спеша прошлась по комнате. «И посмотри на европейское зэнсина глазами европейский мысина». Этих нескольких шагов было вполне достаточно, чтобы человек, столько лет проживший бок о бок с японцами, немедленно уловил, что именно имела в виду Сото. Готовя ее к тому, чтобы она чувствовала себя европейской женщиной, инструктора школы прежде всего старались отучить Сото от той семенящей мелкими шаркающими шажками походки, к которой с детства приучали всякую их девочку. А еще от вечно опущенных глаз с гаремно-покорным взглядом, да от вечной склоненности головы. Теперь у нее была короткая, очень напоминающая модную сейчас в Германии и России стрижка, при которой волосы едва достигали плеч и завершались там вычурными завитками. Зная о том, что приемом карате и владению оружием Сото была обучена еще до их первой встречи, генерал Семенов не сомневался, что теперь перед ним сидит первоклассная шпионка и диверсантка, способная в зависимости от легенды то ли на время затеряться в гуще японских эмигрантов, то ли сразу же войти в бывший европейский свет, став женой богатого бизнесмена или дипломата. Предусмотрены, очевидно, все возможные варианты. Однако теперь уже все это его абсолютно не волновало. Семенов даже не поддался чувству ревности. Он согласен был владеть этой женщиной со всеми ее грехами, не влезая ей в душу и деля ее со всеми возможными тайнами и соперниками. «И надолго ты приехала сюда в соболях-алмазах?» И осень-то правильно, ненадолго. Но хотя бы дня на три. И осень-то правильно, дня на три. Специально для того, чтобы повидать меня в соболях-алмазах. И чтобы повидать господина генерала. Облегченно вздохнув, атаман возбужденно и в то же время покаянно повертел головой. Он был рад, что женщина ответила именно так. Если бы ответ оказался более жестким, это стало бы для него еще одним ударом. «Я знал, что ты вернешься, Сото. Ждал и томился каждым прожитым днем». «И осень-то правильно, господина генерала. Ты всегда должен ждать и томиться».